В 14 красных избушках, как и в Ювенильном море, как и в Шарманке, как и в Котловане, речь идет о противодействии классового врага, и вредительство выступает в качестве сюжетообразующего мотива. Но странным образом о нем забываешь. А вот о голоде в оторванном от страны колхозе, где никто и никому не приходит на помощь, помнишь. В первоначальных редакциях пьесы эта помощь должна была быть оказана. И в черновой рукописи в финале фигурировал некий районный старичок, причем даже не он сам, а его голос, говоривший суените утешительные слова: «Слушай меня, мягкая моя, добрая». Я из района сведения тебе донес. Стал быть, весь хлеб твой, который ты по налогу нашему царству отдала, назад обратно к тебе в колхоз возвращается на районных подводах. Что касается овец и курей, так то же самое, один черт. Все тебе ко двору идет. И когда суенита спрашивает, а за что им такая помощь полагается, голос районного старичка благостно отвечает: «А за то самая девка моя, что тебя бандиты обидели, хотели всему колхозу твоему окончание сделать. А власть же наша, она чуткая, ей колхоз самая ближняя плоть. Она, видишь ты, в раз узнала от меня, что у вас сердце от голода болит, и продукты велела обратно бросить, а на семена тебе особо транспорт дадут. Ты кушай, не волнуйся». Но то ли старичок выходил слишком нереальным и издевательским, то ли Платонов от недействительного поворота отказался, пойдя вслед за правдой жизни, а только если позволить себе нехитрый каламбур, можно так сказать: была ближняя плоть, стала крайняя, с которой чуткие большевики известно, что сделали. «Москва проклятая!» Скажет в черновом варианте пьесы подруга суениты, Ксения Секущева. И хотя слова эти Платонов вычеркнул, смысл их ощущается настолько явно, что составляет одну из главных и вечных идей русской народной трагедии. Так опять же происходит переосмысление мотива. Если в «Котловане» и «Хронике впрок» показано, каким последствиям приводило вмешательство центра в народную жизнь и стремление местных активистов забежать вперед, то в «Избушках» рассказывается о том, что происходит с народом, который бросили на произвол судьбы, предварительно отобрав у него мясо, сено, хлеб и ничего не дав взамен. И неважно, кто выступает в роли экспроприатора: пролетарское государство, которое пьет человечью кровь, даром что ли? Суенита замечает, что в каждом советском самолете есть капля колхозной крови. Или мифические бантики, белогвардейцы, антиколхозники. Взаимозаменяемость враждебных внешних сил и хрупкость Каспийской коммуны по отношению к ним заставляют вспомнить погибшую коммуну Чевенгурскую. Только Каспийская умирает не от пуль неизвестного происхождения, а от голода, как умирали в советской стране миллионы. «Голод развить всюду», — написал Платонов на одном из черновых листов. Эта тема была автору слишком хорошо известна, чтобы он мог пройти мимо нее. Исхудавшая до ребер, последний раз евшая 12 дней назад, суенита сукровицей кормит освобожденного из плена ребенка и готова дать ему свои кости и кровь, что могло бы показаться зловещей пародией на христианское причастие, но при том душевном, духовном, при том высоком напряжении, которое задано в пьесе, не кажется. Суенита религиозна, хоть и говорит Ксении: «Бога нету нигде, мы одни с тобой будем горевать». Она верит в Сталина, как в Бога. Она верит, что хлеб наш священный возвратится в наше тело, и из-за этой веры убивает кинжалом кулацкого агента и одновременно премированного колхозного ударника Филиппа Вершкова. «Мы здесь бедные, у нас нет никого, кроме Сталина. Мы шепчем его имя, а ты его срамишь. Вы богатые, у вас много ученых вождей, а у нас один. Ее сажают в оплетенный колючей проволокой тюремный кузов на трех камнях, как голословную психическую девку, но потом выпускают. И так странным образом переосмысляется платоновское отношение к самоуправству на местах. Суинита мучительно ищет, как спасти умирающих от голода людей, которым ставит теперь труда дни за то, что они дышат без остановки. Она вторично и на этот раз и навсегда теряет ребенка, которого нечаянно обкормил хлебом ее вернувшийся из Красной Армии с пищевой сумкой муж, персонаж в высшей степени загадочный. Первоначально ему отводилась роль спасителя, но потом и от этого облегченного сюжетного хода автор отказался так же, как отказался он от добрых старичков, и роль красноармейца Гармалова свелась к тому, что он не только не поддерживает, но фактически добивает свою жену. И череда всех этих перемен, переходов, переключений «я не умер, я переключился», говорит о себе убитый суенитый Вершков. А о потустороннем мире так себе, пустяки и мероприятия. Тут тоже несерьезно, зря люди умирают. Набор сомнамбулических, но при этом обдуманных действий, которые совершают герои, включая Хоза, убивающего после любовного соития свою ставшую писательницей-марксисткой и бойцом культфронта голландскую любовницу. И здесь возникает мотив людоедства. Там лежит Интергом, моя бывшая европейская женщина. Я жил с нею сейчас, потом задушил ее как угрозу тебе. Но ее можно съесть как мясо. Вещество всегда доброе, когда оно неживое. Суинита, рационализаторски додумывающаяся, как поймать с помощью колючей проволоки рыбу и готовая предложить в качестве приманки тело своего сына. Егор, нам нечего класть. Давай положим своего сына. Он все равно мертвый, а наука говорит, мертвые не чувствуют ничего, на что Хоз роняет. Бога нет даже воспоминаний. И это, вероятно, самое жуткое в пьесе место, вызывающее, перечеркивает идею котлована с бережно похороненной в глубоком каменном ложе Настей, Хоз, инсценирующий собственную смерть, активист Антон Концов с его бесконечным лазунгованием, вырыванием двух сухих колодцев и постановкой пьесы о топоре. Совокупность всех этих поступков, реплик, столкновений и откровений превращает пьесу в поток сознания, где теряются идеологические опоры, а всемирная история откровенно идет в разнос. Легче всего разрешить эту неразрешимость путем отнесения платоновской трагедии к поэтике сюрреализма, авангардизма, модернизма, абсурдизма и прочего. Но для автора, не пытавшегося ничего в искусстве специально открыть, а лишь максимально приблизить его к жизни, то был наиболее адекватный способ самыми экономными и доходчивыми словами объяснить, что происходит в человеческой душе и вокруг. И когда бессмертный Хоз говорит напоследок: «Я пойду, вы надоели мне со своей юностью, энтузиазмом, трудоспособностью, верой в будущее. Вы стоите у начала, а я уже знаю конец. Мы не поймем друг друга». Возникает ощущение, что эти слова готов произнести сам Платонов. В котловане оставалась хотя бы умозрительная надежда на подлежащих воскресению мертвецов. Там были непреклонный Никита Чиклин и неутомимый медведь-молотобоец, были оптимистично-трагический постскриптум про Настю, СССРшу, и проникновенные слова о деревенской молодежи, которую остался учить инженер Прушевский. В избушках опоры нет никакой. Хоз навечно уходит, потерявшая ребенка суенита духовно мертва. В ее жизни настал вечер, и ей скучно. А Федоровская идея воскрешения мертвых не просто печально отрицается, но высмеивается и откровенно профанируется тем, что ее в вульгарном виде озвучивает самый идиотский персонаж пьесы, оголтелый ударник и драматург, классик масс Антон Концов. Наука всего достигнет. Твой ребенок и все досрочно погибшие люди, могущие дать пользу, будут бессмертно оживляться обратно к активности. Поразительная вещь. Но про трагедию, в финале которой появляется долгожданный кораблик с колхозным добром, и она заканчивается формально благополучно, правда, с неизбежной платоновской арифметикой, умершим ребенком, нельзя сказать, что здесь нет Бога. Напротив, он близко, еще чуть-чуть и явится людям. Это канун богоявления. И если, котлован, есть вопрос от людей к Творцу, что с нами сделали, то в 14 красных избушках ситуация переворачивается и спрашивает Господь, что вы с собой сделали и что вы со мной сделали. И именно эта пьеса, а не котлован, есть тупик. Рассуждаю умозрительно после нее, после снова наступившего в стране голода, когда стало понятно, что никакая революция никому не помогла, Платонову нужно было опять, как 10 лет назад, уходить из бессильной, оторвавшейся от реальности еще больше, чем в 1921 году литературы, место в которой есть лишь уборникам, Жововым и Фушонком. Он так и сделал. Поступив поздней весной 1932 года в трест Росметровес, во главе которого стоял его давний знакомый и бывший начальник по воронежским мелиоративным делам Андрей Гаврилович Божко-Бажинский, и где трудился его младший брат, Петр Платонович Климентов. Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться не только наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в старогостином дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из того учреждения спускалась вниз, в каменную галерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска «Республиканский трест весов, гирь и мер длины. Мерило труда». Трест занимался проверкой деятельности заводов и баз по производству и ремонту весов. Работа отнимала у инженера по специальным поручениям много времени. Он часто ездил в командировки: Калуга, Ленинград, Фрунзе. Вместе с братом занимался изобретательством и летом 1934 года был премирован за изобретение электрических весов. Но теперь повзрослевшая, набравшаяся опыта муза ни на шаг не отпускала от себя беглеца, как не отпускала и другая старая подруга, идея коммунизма. Только мысли о ней стали не то чтобы более глубокими, они не были мелкими никогда, но более зрелыми. У этой зрелости, а точнее сказать, перезрелости, переношенности, были свои сильные и слабые стороны. Вера в коммунизм в сердце молодого, горячего человека — одно, а размышления над самой ядовитой мечтой человечества — «Несбывшаяся мечта становится ядом», — заметил пусть и нелюбимый Платоновым, но разбиравшийся в сути вопроса Леонов. «В голове достигшего Христова возраста мужа — другое. Тем более к 33 годам Платонов успел пережить и сделать столько, сколько не удается иному смертному за всю его жизнь». Существуют воспоминания о Платонове, написанные литератором Эмилем Миндлиным, то ли в 1932, то ли в 1933 году. Мы познакомились с Платоновым у Буданцева за круглым чайным столом. Я помню, как он смеялся рассказам Буданцева и Большакова, но не помню, чтобы за весь вечер сам хоть что-нибудь рассказал. А смеялся он как-то легко, с удовольствием. Глаза его оставались печальны. Они у него всегда были добрыми и печальными. Он смотрел глазами, полными доброты и печали. Крупная голова с необыкновенно высоким, незатененным лбом держалась на тонкой шее, такой тонкой, что воротничок рубашки не касался ее. И вся фигура его была узкой и тонкой, словно очерченной острым карандашом. Он всегда говорил ровным голосом, приглушенно, словно в полголоса. Другие мемуаристы отмечали платоновскую молчаливость. О ней же рассказывал автору этой книги Евгений Борисович Пастернак, бывавший в 1930-е годы в платоновской квартире на Тверском бульваре. Но очевидно, что своими мыслями Платонов почти ни с кем не делился. Он все переживал в глубине своего существа, но как ни менялась жизнь, как ни менялся он сам, идеалы его по-прежнему оставались однообразными и постоянными, а отражение раздумий о судьбе коммунизма сохранили записи к роману о Никодиме Стратилате. Стратилат, как известно, высокое, титулованное лицо Византийской империи, занимающее должность одного из главнокомандующих. И в записных книжках, относящихся к работе над романом, эта сила отражена. Стратилат похож на горы, на морщины и натяжение земли. Не красота, а дикое напряжение, необходимость, результат борьбы. Но еще в большей степени подчеркнута его отверженность, своеобразная историческая непризнанность. Он, если и герой своего времени, то никто об этом не знает. Важнейшее подчеркнуто. Стратилат живет и действует одиноко в историческом смысле. Он рационален, работает без удачи, без чуда. Природа трудно подчиняется ему и ломает его. Мир у Стратилата вырывался из рук. Он в мире простых, необходимых величин, в этом его сердце. Он рад, когда у товарища даже намек на энтузиазм. Стратилат — неудачник в истинном смысле. К этому можно добавить, что помимо вымышленного Никодима Стратилата есть мученик Андрей Стратилат, в честь которого Платонов был назван и чей день памяти, 1 сентября по новому стилю, считал днем своего рождения. Насколько житие мужественного римского воина, убиенного по тайному приказу императора Максимилиана, отразилось в этом замысле, вопрос сложный. Но обращение Платонова к слову «стратилат» было наверняка не случайным. Никодим Стратилат, новый для Платонова герой, не похожий ни на энтузиастов Чевенгура, ни на проклятых строителей котлована. Неудачник Стратилат, чудовище Никодим Стратилат, он чудовищный по сравнению со старым, был, судя по всему, признан воплотить авторский идеал. Но, к сожалению, мы знаем о ненаписанном либо несохранившемся романе немного. Упоминание о других его героях встречается в записной книжке, относящейся к 1931-1932 годам. Эти записи поражают своей разбросанностью, сочетанием низшего и высшего планов бытия. Хотя едва ли Платонов, воспринимавший поток жизни в ее целокупности, согласился бы с таким делением. Но в самом деле вот что известно о других предполагаемых персонажах, своего рода антагонистах Стратилата. В тайне Борисевкин слюнявил башмаки, раз обосрался на 3-2-суточном заседании, желая показать выдержку, хотя другие выходили оправляться по многу раз. У Борисевкина говно полезло даже из-за галстука. Кузяве. Настолько хотелось есть, что он не срал, чтобы получше использовать прошлую еду. Говно тоже есть тело человека. Кроме того, зачем его быстро тратить? В этих записях не было ни подспудного желания кого бы то ни было шокировать, ни условности, ни игры, ни эпатажа. Скорее были последовательность, стремление показать анатомию, физиологию переходного периода от капитализма к социализму, всю драму и неизбежность этого перехода, в котором не может быть и намека на стерильность и условность. Не случайно позднее Платонов критически отзывался о творческой манере Александра Грина, стремящегося освободить своих героев от всякой скверной конкретности окружающего мира. Платонов, напротив, подчеркивал, акцентировал то, что принято считать нечистым и нечистоплотным, но без чего не бывает жизни. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся. Мы ненавидим свое убожество. Мы упорно идем из грязи, писал он еще в 1920 году. Однако процесс роста оказался куда более долгим и мучительным, чем 12-13 лет назад предполагалось. И очищение общества от нечистот затягивалось на неопределенное время. Человек, кто верит в социализм, то нет. Он в доме отдыха. Он верит. Он в восторге. Он пишет манифест радости. В поезде сломалась рессора, пассажиры на бздели. Он не верит. Он ожесточается. И так далее. И так живет. Лишь переводя силу, жадность, гнусность, эгоизм, Полпашкина в коммунизм, можно построить коммунизм, сохранив плоть страстей в высшей форме, иначе дух, идея, голый энтузиазм — чепуха. Энтузиазм истинный имеет в основе трансформацию сущей страсти жизни в будущую жизнь. Надо, чтоб ебущество Полпашкина превратилось в силу жового с другим знаком. Бросовые низкие силы решают дело в конечном счете. Соединяющий два смысла — материальное имущество и половую любовь — как мощнейшие стимулы человеческой деятельности, выше приведенный платоновский неологизм очень точен. Энергия на построение коммунизма может взяться лишь из источника низких сил. Платонов подходил к проблематике Замятина и Оруэлла, но подходил с другой стороны, рассчитывая на возможности человеческого сознания, веря в них. Но далеко не случайно, что написанной в итоге оказалась не история милого чудовища Стратилата, а счастливая Москва с совершенно иным взглядом на любовь. Роман про строителя коммунизма, посвященный переводу низшей энергии в высшую, так и остался прекрасным котлованом под зловещим фантастическим зданием платоновской Москвы 30-х годов.